Глава 11. Курсовая. Я слышала как-то, что люди, упавшие с большой высоты, умирают вовсе не от удара о землю. Они умирают куда раньше, еще в полете. Просто сердце не выдерживает и останавливается. Поэтому, когда тьма навалилась вдруг со всех сторон, последней мыслью было: «Я умерла». И почти сразу вслед за этим похлопывание по щекам и громкие голоса: «Открой глаза, Кора, открой глаза!» Оказывается, на том свете толпа людей, и всем что-то от меня нужно. Я так устала, оставьте меня в покое. Но они не отставали, тормошили, кричали в ухо, неугомонные. Кто-то сунул под нос пузырек с вонючей жидкостью, от которой дух перехватило. Глаза открылись сами собой. «Она жива! Кора, тьма тебе в печенку! Перепугала всех!» «Это Димир. Радуется, что ли?» И он, похоже, не один радовался. Я слышала, как у многих сорвался вздох облегчения, как заговорили все разом. «Жива! Отлично! Алис молодец в последний момент! И она молодец тоже! А этих кто-нибудь поймал?» И только одного голоса я не слышала. Голоса Рана. «Где Ран?» Я попыталась приподняться, но кто-то уложил мою голову обратно на свои колени. «Кто это мог быть?» Подняла глаза. И на лице, должно быть, проступило разочарование, потому что Брида, на чьих коленях я лежала, не сдержала улыбки. «С ним все хорошо. Держался до последнего. И только когда Алис вынес тебя наверх и сказал, что успел поймать у самой земли, Ран тоже решил... отдохнуть. Ребята потащили его к медикам. А ты молодец, Коря... Кора». «Их поймали?» — повторила я вопрос, который интересовал не только меня. Брида помрачнела. «Нет, просто наваждение какое-то. Кто-то втянул их в огненный портал». «Ого, как все серьезно! Думаешь, это был не Вик с друзьями? Похоже на его выходки. Только сейчас он все границы перешел». Брида покачала головой. «Я не знаю. Думаю, правда скоро выяснится. Директор это дело так не оставит. А пока спать. Тебе нужен отдых». «Я отнесу», — сказал Алис, который стоял тут же. Другие воздушники вызвались доставить вместе со мной Бриду и Димера. Я знала, что они не захотят лететь. Уже открыла рот, чтобы сказать: «Да, конечно, все нормально, оставайтесь». Но они почему-то отказываться не стали. Видно, тоже устали и хотели домой. Алис взял меня на руки и легко поднял в воздух. Кто-то позади меня сказал, не зная, что я услышу: «А девчонка-то что надо? Я презирал сначала, но она ничего не сдается. Все же кровь флогисов чувствуется». Невидимая собеседница ответила: «Ой, давай влюбись еще, ладно. Я тоже рада, что все обошлось». Димер по дороге на мой этаж отстал, но Брида проводила до комнаты, дождалась, пока я лягу, и подоткнула одеяло, как делала когда-то в детстве бабушка. Мы обе молчали, не зная, что еще можно сказать. «Спи, завтра будет новый день», — сказала моя старшая сестра. Смелая и сильная, никогда не признающая слабости и не очень-то умеющая утешать. Поэтому из ее уст эти слова были равноценны самым крепким объятием. На следующий день только и разговоров было о неизвестных, напавших на меня и Рана, о Ране, который защищал меня, и обо мне, отправившейся в полет из-за того, что я пыталась защитить его. Жаль только, что разговоры ходили за спиной, но никто не решился подойти и просто поговорить со мной об этом. Странное чувство. Я была героем дня, но в то же время умудрялась оставаться невидимкой. Правда, за завтраком больше не осталось свободных стульев между мной и другими первокурсниками. Я даже глазам не поверила. Вита и Норли, ее подружка, решили сесть рядом. Вика и его приятели явились на занятия, как ни в чем не бывало. Они отметали все подозрения в своей причастности, а так как на лицах не осталось ни одного синяка, доказать их участие в драке было невозможно. Или это действительно были не они? Утром я не обнаружила Рана на нашем обычном месте встречи. С трудом дождалась вечера, еще ни разу я не выбегала на тренировку с таким энтузиазмом. Но Ран вновь не пришел. Я всерьез обеспокоилась и поднялась в комнату Димера. «Так, мелкая, мы не друзья», — заявил он, едва приоткрыв дверь. «Я рад, что ты жива, но на этом все». Он уже хотел оставить меня за порогом, но я всунула ногу в щель. «Димер, я только хочу узнать, что с Раном, где он, почему не приходит на тренировки, с ним все хорошо?» В моем голосе, наверное, звучало неподдельное беспокойство, потому что Димер сменил гнев на милость. «Ну что ты так переживаешь?» — сказал он вполне миролюбиво. «Ничего с твоим милым раннетаром не случилось. Он в подводном корпусе, там раны быстрее всего залечиваются. Вернется через 3 дня. Ему уже давно, кстати, надо было там отсидеться. Ты же знаешь, водники должны хоть раз в месяц несколько дней провести в воде. Ну и у тебя отдых будет». 3 дня тянулись, словно 3 месяца. Но вот утром 4-го, хотя я не ждала его так рано, раздался стук в дверь. На пороге стоял хмурый Иран, сжимающий 2 наших многострадальных меча. От синяков и ссадин не осталось и следа, зато взгляд темных глаз не предвещал ничего хорошего. Но как же я все-таки соскучилась по этому его взгляду. «Так, Кора, я не понял. Сколько можно тебя ждать? Мое недолгое отсутствие не должно давать тебе повода отлынивать от тренировок». Я потупилась. Его привычный тон наставника. Будто и не было тех минут, когда мы смотрели на звезды. Может, правда приснилось. Но тут он улыбнулся, как-то неловко дотронулся до плеча. «Да я шучу, Кора». «Ох, Ран!» Надеюсь, я не слишком его шокировала, когда бросилась ему на шею и использовала его куртку в качестве носового платка. «Я так испугалась!» — всхлипывала я. «Ты! А они! Их так и не нашли!» Ран молчал, только легонько гладил меня по спине, едва касаясь. «Ну все, все!» — сказал он, когда рыдания стали стихать, и достал из кармана настоящий носовой платок. Эти его карманы — просто кладезь полезных вещей. Даже любопытно стало, что там еще может быть. Он потянулся с платком в руках к моему носу, но в последнюю секунду затормозил и сунул его мне в руки. «А если ты надеялась, что это спасет тебя от сегодняшней тренировки, то надеялась зря», — сказал он нарочито грозно. «На сборы 5 минут». Но потренироваться тем утром нам так и не удалось. По пути на полигон нас нагнал мой куратор. «Раннитор и Кора, вас вызывает к себе директор». Мы удивленно переглянулись. Думаю, у нас промелькнула одна и та же мысль. Станет расспрашивать об обстоятельствах драки. Мы поднялись по широким мраморным лестницам центрального корпуса, прошли по тихим и пустым коридорам, ведь занятия еще не начались, и встали у массивной черной двери. Меня почему-то пугала эта дверь, так что я обычно, даже не осознавая, что делаю, пыталась прошмыгнуть мимо нее на цыпочках и всегда сочувствовала бедолагам, вынужденным сюда зайти. И вот теперь я сама вызвана на ковер. Знала, вины за мной нет, но все же волновалась. «Проходите!» Директор приподнялся со своего места, приветствуя нас, и вновь опустился в кожаное кресло, обитое кожей ворны, редкой бестии устрашающих размеров. Напротив стола стояли стулья для посетителей, но сесть нам не предложили. Оно и понятно, мы лишь студенты, влипшие в неприятности. Мы замерли у стола и молча ожидали начала разговора. Терра Наквидус переводил взгляд с меня на Рана. Я стояла с опущенными глазами, а Ран, я видела мельком, без стеснения смотрел прямо на директора. «Раннитор, Кора, я рад, что в той возмутительной ситуации вы оба повели себя решительно и достойно. И рад, что благодаря вашим действиям все закончилось лучше, чем можно было предположить. Я приложу все усилия для того, чтобы найти виновных, и они будут наказаны со всей строгостью». Что-то мне это напомнило. Директор почти теми же словами обещал разыскать виновных в разрушении теплицы. Кстати, я так и не слышала, что расследование чем-то завершилось. Я искоса посмотрела на Рана, пытаясь определить, не совпадают ли наши мысли, но его лицо оставалось бесстрастным. «Но я вызвал вас не только по этому поводу. У меня серьезный разговор к вам, студенты». Вот так поворот. И все? И больше ни слова про этот отвратительный случай? «Ты ведь не выбрал еще тему для своей курсовой?» Терра Наквидус в упор посмотрел на Рана. Тот качнул головой. «Нет. Как раз думал над этим. Возможно, изучение сезонных...» Директор поднял руку, прерывая. «Не против, если я предложу?» Ран на миллиметр приподнял бровь, так что заметила это только я, но, подумав секунду, кивнул. «Конечно, директор. То, что я хочу предложить, может показаться тебе странным, но сначала выслушай». И ты, Кора, послушай. Ни для кого не секрет, что, к сожалению, наша старательная студентка Кора Флогис не обладает магическим даром. Я сжалась. Зачем он это говорит? Хочет отчислить? И правильно, от меня одни проблемы. Я сама не хотела ехать в академию, но сейчас мне стало страшно, что он произнесет это вслух. Отчислено. И все, что сейчас для меня важно, тренировки, попытка сдать на высший балл хотя бы теорию, мгновенно потеряет смысл. И вы оба, конечно, знаете, что в 2% случаев дар у стихийников, подобных Коре, только дремлет, но может быть разбужен. Продолжил директор, и я поняла, что здесь что-то другое, что-то очень интересное. Обычно это происходит в экстремальных обстоятельствах, но никто не знает точно формулы, как, где и почему это случается. У всех по-разному. Я хочу предложить тебе, Раннитар, раз уж ты все равно тренируешь Кору, попытаться пробудить в ней магические способности. Даже если ничего не выйдет, а вы должны понимать, что, скорее всего, ничего не выйдет, то в любом случае у тебя получится интересная, уникальная в своем роде курсовая работа. А у тебя, Кора, отличные баллы по всем предметам за год. 2%? — прошептала я. 2% на счастливую полноценную жизнь, когда я больше не буду изгоем и пустышкой. Перестану быть позором рода, смогу выйти замуж. Ладно, про это надо думать в последнюю очередь. И все же, против 98% одинокой жизни затворницы в родовом замке, почти нулевые шансы на успех и море слез, усилий, нервов и бессонных ночей, которые наверняка ждут меня, если я соглашусь. Откровенно говоря, я не думаю, что это хорошее, — начал Ран. Я согласна, — сказала я, не давая ему договорить. Да, я согласна и с тем, что это не очень хорошая мысль, но 2% лучше, чем ничего, правда? «Отлично». Директор Аквидус выглядел очень довольным, словно это действительно было для него важно. «Может быть, на основе курсовой Рана хочет писать докторскую? Кто их поймет, этих преподавателей?» «Я стану твоим руководителем. Буду ждать отчета каждую неделю. В конце этой прошу доложить мне, с чего вы планируете начать». «И с чего мы планируем начать?» — спросила я Рана, едва мы вышли из корпуса. Ран не отвечал, злился на меня. Его вновь заставили делать что-то против воли, хотя он ясно дал понять, что ему совершенно не нравится эта затея. «Даже не знаю», — процедил он сквозь зубы. «Может быть, опять отправим тебя в полет? Напустим бестии из теплицы. Немножечко подождем. Что выбираешь?» «Ран...» «Кора, извини, если скажу обидную правду. Но если все это не разбудило твоих способностей, значит, у тебя их просто нет». Он шагал вперед в сторону полигона, даже не оборачиваясь. Я шла чуть позади, почти бежала, чтобы не отстать. Да, он прав. Но так отчаянно хотелось надеяться. Ну вдруг? Директор сказал, что никто не знает точно, как, где и почему. Может быть, это был просто не мой случай. Ран! Он не оглядывался. Ран! Предательские слезы. Если он теперь будет вечно на меня злиться, я этого просто не вынесу. Потерять единственного друга, едва он у меня появился. Он понял, что я снова реву, вернулся, взял за плечи и, откинув капюшон с моего лица, посмотрел прямо в глаза. «Кора, мне придется напрасно тебя мучить. Мне этого совсем не хочется». «Может, что-то не опасное? Попробуем. Пожалуйста!» Он грустно усмехнулся, покачал головой. «Какая же ты упрямая, Кора. Попробуем, хорошо?» «Ура! Я что, действительно радуюсь ожидающим меня бедствиям? Кошмар!» «Но я действительно не знаю, с чего можно начать», — признался он. «Да, задачка. Все перечисленные способы повторять не хотелось. К тому же они мало мне помогли. А может... Слушай, где-то ведь должны храниться сведения о тех, кто из пустышек превратился в магов». «В библиотеке!» — воскликнули мы оба. «Я даже примерно представляю, как выглядит эта книжица, но она вроде хранится в закрытой комнате, а у меня есть ключ, между прочим», — похвасталась я. В маленькой прохладной комнате стоял только один стол для работы, и он уже был с горкой завален книгами. Ран относился к старинным фолиантам не с таким трепетом, как я. Бесстрашно брал в руки, пролистывал и добавлял еще одну книгу к десяткам уже просмотренных. Я не мешала, терпеливо ждала, притулившись к стеллажу. Боялась, что смогу случайно пропустить нужную книгу, если кинусь помогать Рану. Книги здесь действительно хранились очень старые, написанные древним алфавитом и с соответствующей орфографией, так что придется повозиться, прежде чем поймешь смысл. Время от времени я брала книгу, которая чем-то привлекла мое внимание и пыталась читать. «Посмотри-ка, это жизнеописание магистра Риггера, Кристера Риггера, основателя нашей академии!» Я листала толстую книгу с деревянными пластинами вместо обложек. Страницы были тяжелые, пожелтевшие. На первый взгляд казалось, что эта книга — ровесница академии. Но Ран кинул беглый взгляд и развеял мои надежды. «Вышло лет через 100 после его смерти. Думаю, полно домыслов, как и все остальные». «И родился великий маг, и жил и творил великие дела он во тьме, что разрослась тогда», — прочитала я. «В общем, все понятно, но голову все равно можно сломать». «Ага, нашел!» Ран поднял над головой тоненькую книжечку в кожаном переплете, на обложке золотыми буквами вытеснено: «Чудесные случаи избавления от душевной скорби». «Мило. Еще одно славное название для моего изъяна. Может, пора начинать их коллекционировать?» На обложке также был обозначен временной промежуток. Я прикинула, примерно 100 лет. Все чудесные избавления поместились в одну тоненькую книжицу. Оптимизма это не внушало. Но я постаралась изобразить на лице улыбку и кивнула. «Ну, давай посмотрим, что там». Короткие рассказы сопровождались зловещими картинками. К счастью, у каждой истории был счастливый финал. Все они заканчивались одной и той же фразой: «И дар обрел в тот же миг, и счастлив был, и полезен до конца своих дней». Составитель сборника, видно, считал, что лишние подробности ни к чему. И так все понятно: счастлив и полезен. Иллюстрация к первому рассказу изображала человечка в воде с разинутым от ужаса ртом, так что уже можно было догадаться о содержании. «Слушай», — встрепенулся Ран, — «а ты плавать умеешь?»